все действия и все мотивировки наши, все наши ожидания должны рассматриваться через призму трех гун материальной природы. Что это означает? Что добро также можно делать в гуне невежества, добро можно делать в гуне страсти, и добро можно делать как? В гуне благости. Таким образом, можно, желая добра, наделать таких делов. Это, напомните, я вам говорил, что преданное служение, все преданное служение разделено на несколько фаз. И первая фаза называется преданное служение на стадии вредительства. Вот когда человек хочет вас очень удовлетворить и все делает, но делает то, что вас не только не удовлетворяет, а он вам гадит просто. Самым натуральным образом он вам не просто мешает, он гадит вам. И при этом он считает, что он вам так сильно хотел искренне помочь, так сильно искренне пытался, так сказать, послужить вам, но он просто вам нагадил. И очень сильно, по ноздри. И поскольку, говорится, авторитет тот, кто более продвинут, он, говорится, мудрый никогда что? Не беспокоит невежд. Никогда не беспокоит невежд. Поэтому, как Арджуна говорит, как муж прощает жене какие-то вещи, как друг другу, как отец прощает сыну, так и более продвинутая личность, она как бы поощряет сам импульс. Поощряет сам импульс этот же. Но он видит, что этот импульс, несомненно, в гуне какой? Невежество. Он только разрушает. Как вот многие у Цихамая, когда начинается, они ради блага родителей начинают им проповедовать. Но на самом деле им так кажется, что они ради блага. Они просто выпендриваются. Сердце нечистое, и человек еще не видит своих мотивов. Ему все время кажется, что он очень хороший, что он делает это на благо. Но на самом деле он просто выпендривается. Он просто начинает мнить себя великим. Он начинает других наставлять, контролировать, поправлять. Ему кажется, что он продвинулся. И Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает этот уровень. Он говорит, подобен сыну, маленькому сыну брамана, который, едва научившись читать алфавит, требует к себе почтения и уважения и высказывает свое мнение по поводу сложных философских работ. Итак, первая стадия называется преданное служение на уровне вредительства. Но тот, кто вредит, и помните, я приводил вам пример, как ребенок, который вдруг вдохновляется из любви к маме помочь ей там, кстати, постирать, он, так сказать, все белье, так сказать, горячей водички, он всегда же кажется, что в горячей водичке больше лучше отмывается, чем в холодной. В горячей водичке он туда красное, белое, все туда бросает, все это. Стирать-то он-то толком не умеет. Он так, кстати, это берет, так вот, так выбрасывает, мыло туда, так как-то это все мылит, так все вот так вот раз, раз, так бубухает там. Все, выстирано. Когда только он почувствовал первое, что утомление в руках, он думает: о, все! Машинка, так сказать, сработала, все, время кончилось, так сказать, все, чик, выключилось, все, выстрел. Выжимает это все, и такой довольный, развешивает, все перекрашено, все так же грязное осталось, но все мокрое. И он такой, маманя, так сказать, он говорит: мать, близ, так сказать. И мама, так сказать, естественно, его не ругает. Мама говорит: о, какой помощник растет у меня. И сама думает, как бы дала бы по башке мне. Ой-ой-ой, что натворил, елки-палки. И мама там начинает все это переделывать, так тайком, так сказать, темной ночью, пока, так сказать, этот великий бактер спит и видит сны там, кстати, колбасу на веточке. Как он там во сне курят многие. Многие во сне там всякой ерундой занимаются. Потом просыпаются в холодном поту. Ой, елки, фу, слава богу, сон был. А то там во сне полбарана съел, так сказать, елки. Что такое? Так, выкурил такую трубку мира там с индейцами. Племени Дакота. И так далее. Это вот есть преданное служение на стадии вредительства. Вот сейчас как раз вот у меня... студенты, они тут, так сказать, некоторые, они прямо классические просто. Они занимаются благотворительной деятельностью. Особенно вот мне они иногда такое что-нибудь, так сказать, как отчебучат, блин. Хоть стой, хоть падай. Теперь надо 3700, чтобы устранить это. 3700 рублей надо, чтобы устранить то, что они мне помогли сделать. И они при этом, когда я сказал, ну что ж вы так затупили, они так надулись, да, типа, ничего себе, мы ему еще, так сказать, тут, так сказать, затупили, а он еще недоволен. Мы ему тут нагадили, так сказать, а он недоволен. Очень странно. Потому что человек на этой стадии, он не соображает, ни черта не соображает. Он считает себя продвинутым и так далее. Это называется стадия, так сказать, разрушения. Но человеку, что практически почти об этом не говорят. Почему? Потому что он еще не чист. Ложное эго настолько сильно, что если вы укажете ему, он-то хотел как хорошо, и он ценит вот этот свой импульс, что он хотел как лучше. И если вы его заденете, потому что он еще не чист, ложное эго очень сильное, что происходит с человеком? Он думает, что я здесь делаю. То есть он теряет всякое вдохновление. Всякое вдохновление. Но при этом он всегда изображает из себя присутствие других. Скажите мне правду, правду, так сказать. Да, он все время требует, скажите мне правду. Да я, так сказать, все нормально выдержу. Говорите правду, я хочу продвигаться. Да вы что? Если вы скажете правду, все. Вы убили его. Как в народе говорят, хочешь потерять друга, скажи, расскажи ему правду. О нем, о друге. Какой он хороший. И все, и ваша дружба развалится. Поскольку все люди находятся на этом чувственном уровне, и нечистота сердца не дает человеку принимать какие-то определенные вот эти вещи, связанные с правдой. Даже если он принимает вас авторитетом. Поэтому очень много таких моментов, о которых говорил Шрила Прабхупада, когда он говорил, что духовный учитель на 10-м году служения начинает ругать духовного учителя, своего ученика. В среднем это начинает происходить через 10 лет служения, хорошего служения. Духовный учитель начинает говорить прямо, так сказать, о каких-то вещах. Потому что через 10 лет человек полностью в процесс погружается. Он привязан уже к этому процессу. Он получил как бы это среднее образование. Он уже понимает, что двойку могут поставить, так сказать. И у него нету там изнутри. Он себя уже понимает, что я, так сказать, затупил. А не то, что, так сказать, учитель там ко мне как-то предвзят. Или так. Но до этого момента человек всегда думает, что к нему относится предвзято. Если вы говорите о его какой-то негативной природе, он все время будет думать, что вы как бы к нему испытываете какую-то, лично к нему, какую-то определенную неприязнь. Поэтому все время говорите. Ему кажется, что все время вы только о нем и говорите. Где-то на лекциях он слышит какой-то, он думает, вот это прямо вот докопался, елки, запарил, каждую лекцию про меня, ну что докопался. Так думает человек, когда он нечист, ложное эго настолько сильное, что он, ну, как это говорят, на варе шапка горит, да? Вы что-то говорите, а совершенно другое. И он так, на себя, все на свой счет принимает. И он думает, о, Боже мой, видать, я достал его круто. Вообще. Или он меня достал. Я его достал, видать, что он теперь меня достает. Мстит мне, сидит на лекциях и мстит прямо. Человек думает, что вся вселенная, Прабхупада говорит, такой человек нечистый, он думает, что вся вселенная вертится вокруг него, что все только говорят о нем, что все там такое, все такое. А вдруг спросят, что я буду говорить, так сказать. Он думает, что он такой, так сказать, весь тот пуп земли, так сказать, что к нему будут обращаться, как к великому авторитету, что там происходит. Но его точка зрения может быть абсолютно в точке невежества.